Алло. Вы знаете, что-то вы ошибаетесь. Что? Что вы знаете? Я же сказал, не звоните сюда, вы знаете, не знаем. Блядь, быдло, блядь, животное. Вонючий, блядь, ты в ванну. Ну, жуй быстрей. Добрый день. Че ты так плохо живешь? Давай ты быстрей, ты меня поздравишь, а? Ну че ты говоришь? Блядь, ты. Ебать, тебе ну некому. Что, пожалуйста, блядь, не звони сюда. Ты кое знаешь, кому ты звонишь? Ты придурок, блядь. У меня кафедра военная, блядь. Ёбаный козёл, блядь. Положи трубку и больше не звони сюда. Хуй пойдет и не будет.